Молитву старается лукавый рассыпать, как песчаную насыпь. Слова хочет сделать, как сухой песок, без связи, без влаги, то есть без теплоты сердечной. Молитва то бывает храмина на песце, то храмина на камне. На песке строят те, которые молятся без веры, рассеяно, с холодностью. Такая молитва сама собой рассыпается и не приносит пользы молящемуся. На камне строят те, которые во все продолжение молитвы имеют очи, вперенные в Господа, и молятся Ему, как живому, лицом к лицу, беседующему с ними.